182. Я птица с синими крыльями, приземлилась в парке своего поместья. Я знатная дама, но в мужском платье. На мне сапоги для верховой езды, брюки и белая сорочка. Я иду быстрым шагом. Меня сопровождает человек, которому я отдаю распоряжение. Особняк старинный и роскошный. Картины, скульптуры, живые растения. Я сочиняю музыку и исполняю ее на суаре. Мне аплодирует блестящее общество знатных дам и мужчин. Я тайный советник на службе, может, кардинала, может, короля, непонятно. Пришел образ миледи, но не коварный. Вижу себя на тайном военном собрании, на столе карты и макеты диспозиций. В моей спальне огромная кровать с балдахином. Я вижу тут и мужчин, и женщин, но моя страсть — Андре, темные кудри, страстный и порывистый. Прямо из похода он спешит ко мне, врывается в спальню, полное растворение друг в друге, клятвы вечной любви, пронесенные сквозь время и воплощение. Я скачу верхом, это берег моря, мои руки раскинуты, ощущение полной свободы, восторга, единения с быстрым сильным животным подо мной. В моей жизни есть все, что делает меня счастливой. Любовь, риск, молодость и красота, огромное богатство, таланты и неординарные способности, которым есть достойное применение, признание и покровительство высших мира сего. Я как бы над законом и могу жить так, как я хочу и как мне нравится. 183. Яркая жизнь Сесилии. Она жила в горном городке, где все дома были построены из камня или скал. Узкие улочки, заполненные людьми. Она была молодой жизнерадостной девушкой, которую все знали и любили. Она много смеялась, радовалась жизни. Ее основным занятием было плетение гирлянд из цветов и фруктов. На рынке собирали цветы и фрукты. Эти венки плелись на открытом пространстве, куда не проникает солнечный свет, потому что там, где она жила, климат был теплый. Но каменная мостовая и каменные стены защищали от жары. Часто устраивались празднества, когда все украшалось цветочными гирляндами. Они обладали удивительной красотой и ароматом. Она также любила танцевать, кружиться и смеяться. Она была романтиком, часто пряталась высоко в горах со своим возлюбленным Джулио и наблюдала закаты. Этот потрясающий вид и чувство свободы. Это то самое чувство счастья и свободы, когда смотришь на горы и чувствуешь себя птицей. Когда видишь красоту, созданную Богом, и чувствуешь объятия любимого человека. Они пообещали друг другу, что никогда не забудут друг друга. Никакое количество золота не купит эту свободу и эти эмоции, и именно золотые монеты были взяты в эту жизнь. Я благодарен за эту регрессию, за это чувство свободы и счастья, за те образы, которые я увидел. Действительно, имеет смысл понять, что ваш духовный путь — это величайший дар, который вам дал Бог. 184. Прошу извинить меня, что не отправила отзыв после второй регрессии, так как после нее было только ощущение седого старика, неудовлетворенного жизнью, и я провалилась в глубокий сон. Проснулась после того, как занятие закончилось. Чувство радости, спокойствия и полного отдыха физического тела не покидало. На сегодняшней третьей регрессии я была белой вороной с большими крыльями ангела. Умиротворяющая картинка пышной зелени, молодая девушка, брюнетка в спортивном трико, смелая и умеющая добиваться поставленной цели любой ценой, сметающая любые преграды на своем пути, не меняющая своего намерения, и как результат ее усилий верхний пьедестал, первое место и несколько золотых медалей на груди. Именно этих черт характера мне не хватает в моей сегодняшней жизни. Проявить себя в полной мере, не отступать и не менять своего намерения под влиянием обстоятельств и мнения других людей, и добиваться маленьких и больших целей, и стоять на своей вершине. Эти ощущения «я могу все» очень вдохновили, и на секунду показалось, что мне не хочется возвращаться. Слезы счастья и вдохновения от осознания, какое ценное приобретение я забираю сегодня с собой. 185. Я себя представила орлом с белыми огромными крыльями, и меня сразу потянуло в Африку. Я остановилась и перепроверила свои чувства, посмотрела на разные континенты и еще раз поняла, что хочу лететь на север Африки, в Марокко. Сцена первая. Я иду по дворцу в Марракеше. Я архитектор, который построил его, и еще нахожусь в процессе строительства новых помещений. Я иду по внутреннему двору. Стены белые, а сверху как резьба темного оттенка. На мне кожаная обувь и легкий костюм из темно-бежевой органзы с золотой вышивкой. Я мужчина средних лет. У меня короткие кучерявые коричневые волосы, карие глаза и остроконечный выдающийся нос. По телосложению я худощав, среднего роста. Люди, которые встречаются мне, уважительно кланяются, и я кланяюсь в ответ. Сцена вторая. Я дома, тепло. У меня большой дом и огромный сад. Я чувствую, что люблю находиться в саду и любоваться цветами разных оттенков. Я как будто черпаю там вдохновение. Я смотрю на цветовые сочетания в цветках, которые потом применяю в архитектуре. Ко мне бегут дети. Их много, 4 или 5. Я их обнимаю. Дети одеты в длинные платья небесно-голубого и бордового оттенков. И также я знаю, что у меня несколько жен, к которым я очень хорошо отношусь. Сцена третья. Я люблю бродить по пустыне, когда в голове создаю образ здания или отдельные детали, которые хочу воссоздать вживую. Я прямо вижу, как у меня рождаются идеи. Это 100% талант. Еще я люблю смотреть на звезды. Я задаю себе вопрос: что там? Я веду разговоры с суфиями о смысле жизни. Сцена четвертая. Я нахожусь в кабинете при дворце, склоняюсь над чертежами на столе. Я спорю с другими мужчинами по вопросу строительства. Я очень категоричный и уверенный в своей правоте. Со мной явно не поспоришь. Сцена пятая. Я в спальне, кровать на постаменте из темного дерева с балдахином, бордовые простыни, красивая жена. Я занимаюсь с ней любовью. Я остро ощущаю удовлетворенность от секса, его достаточно много, и вообще от семейной жизни. Сцена седьмая. Я люблю гулять по городу, ходить по базару, наблюдать за людьми. Сцена восьмая. Я стою в храме, который внутри весь отделан золотом и камнями. Он прекрасен. Я нахожу нишу и беру там золотую шкатулку. Внутри золотые монеты, которые я достаю и кладу себе в карман. Потом иду в лавку, но не помню, что я там покупаю. В эту жизнь я попросила забрать, первое, творческую жилку, вкус к красоте, способность объемно видеть, представлять и создавать. Второе. Удовлетворенность в сексе. Третье. Из вещей — прекрасный сад. По ощущениям, это была хорошая и интересная жизнь, где я реализовывалась профессионально, была богата, была семья. Не хватало мне только ответов про смысл жизни и Бога, была последователем суфизма. Как эта жизнь связана с той? Меня всегда манил Восток, их яркие краски. Я не была в Марокко и не видела дворцов. Когда загуглила картинки, то действительно увидела убранство дворца, которое видела в регрессии. Надо бы посетить в будущем. В этой жизни подумаю, как раскрыть этот творческий потенциал, который есть во мне. И уже не в первый раз вижу зеленый сад в доме. Начну с прогулок по подобным садам в городе. Буду обращать внимание на растения. И в будущем, когда будет частный дом, разведу сад. В 2022 году я ничего не увидела. А тут такие яркие картинки. 186. Видимо, мое время еще не пришло узнать, что там было в моих прошлых воплощениях. Входя в транс, что-то видела, какие-то моменты были, но, приходя в себя, не могу вспомнить, что было. Также у меня со сновидениями. Просыпаюсь и не помню. Благодарю вас за практику. Я получила много полезной информации. 187. Отклик на вторую регрессию. Видела, стою в темном помещении. Сверху свет от лампочки. В зеркале женщина пожилая, лица не вижу. Не могу ничего увидеть или ощутить. Взяла из этого пространства тряпочный рюкзак с каким-то наполнением. Его я увидела отчетливо. На вопрос, что я должна вынести из этой жизни, мое предназначение — любить, очень четко услышала. Все, что бы я ни делала, делать с любовью, вкладывать энергию любви. Когда на следующий день я ложилась спать, подумала, а что в этом рюкзаке? Дай-ка открою. Развязала веревочки, а оттуда розовый искрящийся поток как дал вверх. Я на физическом теле почувствовала, как он меня окутал и очень быстро впитался через кожу. Свою энергию любви я всегда вижу розовой и искрящейся. Наверное, это она и была. Отклик на третью регрессию. Видела, как лечу птицей. Внизу город ночной, горят огни. Приземлилась. Знаю, что я молодая женщина. Больше вокруг ничего не вижу. Деньги, сумка, мешок. В ней монеты золотого цвета без опознавательных знаков. Небольшие, круглые. И когда пришел момент взять из той жизни что-то, моя голова, руки стали наполняться огромной силой. В руках появился сильный жар. Это длилось довольно долго. Я забрала и деньги, и эту силу. Сейчас, когда я пишу это письмо, во мне эта сила ходит ходуном во всем теле. Интересно, что за сила? И все-таки, что за жизнь я тогда прожила? 188. Оказалась я как на территории Латвии, но в то время, когда она была под Российской империей, в лаптях и в русском народном костюме с длинной косой с красной лентой. Дом коричневого цвета, деревянный, добротный, на склоне в сосновом лесу, а внизу море. Красота, запах лесной и шум моря. Я как в роли юной дочки своих родителей помогаю по хозяйству, а оно огромное, и много каких-то людей вокруг, видимо, наемные работники в помощь. Был парень на коне, приехал поухаживать за мной, но я молоденькая, и все впереди, много планов, что поеду учиться. Качели возле дома, на которых я качаюсь и смотрю на всю эту природу, и запах шишек и хвои. Красота, одним словом. А я и думаю, откуда у меня любовь такая к соснам, морю, и действительно место силы у меня — моя Латвия. Когда прилетаю, то душа поет. Сейчас переехала в Швецию, но, кстати, они похожи природой чем-то. Сейчас мне 45 лет, и в моей голове давно уже присутствует идея о том, что следующее жилье будет именно в таком месте, где сосны и море. 189. В начале регрессии я увидела себя птицей, напоминающей голубя белоснежного цвета. И хотя глубоко погрузиться в этот раз не удалось, я все же следовала вашему голосу. Когда пришло время выбрать страну для своего дальнейшего путешествия, мне пришел образ какого-то острова, очень зеленого. Прилетев туда, я увидела необычное дерево, на которое можно было забираться как по ступенькам. На острове мне казалось все очень большим, а я сама очень маленькой. Видела образ лошади, точнее, только ее голову. Когда нужно было взять с собой силу, мне показалось странным, что я ничего не взяла. Сначала даже не поняла, почему. Перед тем, как улететь с острова, мне показали образ какого-то очень древнего красивого корабля, плывущего по морю недалеко от острова. Детали корабля описать сложно. Уже в конце регрессии я увидела большую белую птицу, даже не знаю ее названия. Сначала не поняла, почему именно она, а потом догадалась. Это же я сама, только уже не как белый маленький голубь, а огромная птица, взмах крыльев которой достигал нескольких метров. Потом мне пришло еще одно понимание. Тот остров — это мое место силы, и, набравшись там энергии и силы, я увеличилась до огромных размеров. Я пришла к выводу, что образ той большой птицы — это моя внутренняя сила. Ночью после сеанса регрессии мне снилось много чего, и я даже не могу собрать все воедино, не могу вспомнить что-то конкретное. За исключением одной картины, будто я делаю себе чистку кожи на носу, как обычно делают косметологи, когда проводят механическую чистку кожи лица, и выдавливаю загрязнения, которые выходят в виде гноя, светлого и почти сухого, старого. После пробуждения я пришла к выводу, благодаря регрессиям в моем подсознании запустился процесс чистки. Но почему именно нос? Возможно, это как в выражении «дальше своего носа ничего не видит», и, наверное, пришло время посмотреть на мир шире, ну и почистить свои завалы от старья на внутреннем и на внешнем плане, удалить то, что лежит на поверхности и уже давно не нужно. Уже сегодня выбросила из своей комнаты 5 пакетов ненужных вещей и бумаг, которые до этого жалко было выбрасывать. А тут появилось так много энергии и сил, что мне даже остановиться было сложно. И так легко сразу стало. Буду продолжать. Произошло еще одно очень важное для меня событие. После очередной услышанной гадости от своей матери у меня не возникло ни одной негативной эмоции в ее сторону. Я не стала отвечать, ввязываться в словесную перепалку, устраивать разборку, хотя раньше мне сдержаться эмоционально было очень сложно. Сейчас, наоборот, в голове промелькнула мысль «да наплевать». Вот что значит увеличить свою внутреннюю силу благодаря сеансам регрессии. После каждой регрессии я ощущаю невероятный прилив силы и энергии. Ведь так всегда, когда уходит старое, приходит новое, сильное, позитивное. И неважно, много мне показали в регрессии или мало, для меня ценно то, что я все больше и больше чувствую свою внутреннюю силу. 190. Третья регрессия у меня прошла не так ярко, как первые две. Вообще, с мастер-класса я хотела получить ответы на вопросы здоровья и личной жизни. Я понимаю, что они взаимосвязаны. И все три регрессии у меня взаимосвязаны. И все три про личную жизнь. В первой — это бедуин, идущий по пустыне. Он вел 2 верблюдов. Он не уставший. Он идет к своей цели, совершает переход с одного места в другое. Это был Египет. Я обожаю в этой жизни Египет, хотя бывала во многих странах. И да, я сейчас в разводе, совершаю переход из одной жизни в другую. Вторая регрессия. Мой бывший муж и там был моим мужем. И в прошлой жизни мне было очень плохо. Я даже не хотела выходить из места до рождения. И главное, в той жизни была моя свадьба. А в третьей регрессии — большой дом, взаимная любовь, дети, все радостно и весело. И это при том, что кармические узлы в моей натальной карте стоят в первом доме нисходящий, в 7-м — восходящий. Я получила ответы на свои вопросы. 191. Дорога, по которой начинался мой путь, была песчано-глиняной. Я наклонилась, провела рукой по поверхности, набрала горсть светлой рассыпчатой земли и просеяла ее сквозь пальцы. Это моя родная дорога, я ее хорошо знаю. Справа от дороги стоял большой, почти до пояса, треугольный камень. Он был темным, старым, его углы закруглены и стерты многими веками. Трижды, когда я проходила по этой дороге, камень оставался на том же месте и сильно притягивал мое внимание. В третий раз я притронулась к нему. Он был теплым, в нем ощущалось что-то родное. Он здесь словно служил вратами. Дорога мягко сворачивала влево, как будто обвивала большую поляну. Посредине сочно-зеленой травы росло огромнейшее дерево, которое высилось в несколько раз выше всей лесной кромки. Его могучие, роскошные ветви, густо одетые листвой, тянулись к небесам. Это еще не старый дуб, он как раз в расцвете сил. Всматриваясь в него, я вдруг ощутила себя зависшей в середине его ствола, как будто в полом пространстве. Подо мной были несколько отверстий, корни уходили вглубь земли. Эта поляна и есть мое место силы. Далее я приблизилась к лесу. Как только начала входить, меня окатило неимоверно сильное чувство любви. Я дома, тут все родное, меня здесь очень-очень ждут. Я не могла сдержать чувств. Горячие слезы покатились по щекам. Вскоре я вышла на поляну и увидела небольшой белый домик с остроконечной темной крышей, который светился в лучах солнца. Хотя он был местами обросший травой, было видно, что о нем очень заботились. Вокруг было чисто, стены подбелены, все аккуратно сложено. Я подошла к порогу, ноги подкосились, упала на колени, целовала порог, землю и горько рыдала. Я так давно здесь не была, в реальности я обливалась слезами. Я спросила себя, кто я, как меня зовут? Я Василий. Дальше увидела человека сбоку и со спины в монашеской одежде. Лица так и не распознала. И еще поняла, что это селение люди поспешно покидали, то ли спасались от войны, то ли от нужды какой-то. Прощупывая родные стены руками, зашла в коридор, справа приоткрытая дверь. В комнате было убрано, все на своих местах, только легкая запыленность говорила о том, что здесь давно не живут. Слева под стеной стояла кровать, на ней под одеялами лежало потемневшее, высохшее тело, запаха не было, я разрыдалась еще сильнее. «Это моя мать». Она меня всегда ждала и лелеяла мысль о встрече со мной, очень надеялась и верила, что дождется. Чувствовала, что от умершей не было упреков, не было переживания об одинокой смерти. Наоборот, какая-то светлость, доброта, теплота и заботливая трепетность наполняли пространство. И лишь одно сожаление о том, что не смогла дождаться, еще раз увидеть, обнять. Стало также понятно, что никто из родственников сюда больше не возвращался, и ничего не знают о ее судьбе, некому было похоронить тело. Но то, что я сейчас узнала об этой смерти, очень радовало ее душу. Несмотря на всю мою горечь, огромное сожаление, рыдание в этот момент, я чувствовала какое-то облегчение, легкость. Я пришла. Мы все-таки встретились. Спросила: «Что я теперь могу сделать для тебя?» Мне показали картинку, что я должна на могиле моей матери поставить расческу, женскую, с ручкой, и присыпать ее холмиком земли, сделать такое захоронение. У меня слезы продолжали еще течь, но вместе с ними приходило еще больше облегчения, освобождения от внутренней тяжести. Поскриптум. Несколько последних лет меня действительно тревожили мысли о том, каково это — остаться одной и умереть в одиночестве. И сейчас я поняла, что не давало мне покоя, откуда тянулись эти мысли и чувства, и как можно разрешить это, исправить. Благодарю вас за то, что даете возможность соприкосновения с глубинами своей души. Это очень ценно. Это действительно возможность переписать свою судьбу. 192. Так же, как и на второй регрессии, ничего не увидела, но голос четко сказал, что мне не нужно копаться в прошлом. У меня все хорошо, а будет еще лучше. Не считаю, что зря потратила время и деньги, так как каждое живое общение с вами для меня — большая радость и огромный заряд энергии и позитива, плюс много интересного и поучительного. 193. Меня опять потянуло на сон. Села на стул, но не помогло. Пару раз чуть не упала. Помню, что была в Харлеме в магазине сыров. Продавала их и сама пробовала. Молодая была. Кстати, я всегда во снах молодая, а иногда совсем девочка. 194. В третий день регрессии я очень много видела. В этот раз картинки были цветные и более отчетливые, иногда даже видела лица. Видела белые крылья, которые махали и летели к солнцу и закату. Затем появилась девушка с несколькими длинными косичками черного цвета, в одежде красного цвета наподобие удлиненной туники и в шароварах. Она танцевала. Я даже лицо немного разглядела. Мне показалось, что на голове был какой-то убор, похожий на тюбетейку, возможно. Это, видимо, была я. Одежда похожа на костюм Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан. Этот эпизод длился мгновение, а потом уже я смотрела как фильм, где я, скорее всего, была индианкой. Появилась девушка, я, в красивых узких шароварах цвета беж с рисунком. Материал похож на парчу или плотный шелк. Из такого же материала зеленого цвета был лиф, верхняя часть костюма, а между шароварами и лифом было обнаженное тело. На голове была маленькая чалма светлого цвета, на лбу между бровями была красная точка. Девушка танцевала, она много кружилась и кружилась, вместе с ней прозрачная белая ткань, как вуаль. Возможно, она шла от чалмы, точно не видела. Вокруг были люди. Я не видела их четко, но вот четко видела толстого мужчину с большой черной бородой и в большой чалме. Он восседал на чем-то, и девушка танцевала для него. Видимо, это был какой-то правитель, так я поняла. После танца у нас была какая-то перепалка с этим мужчиной, и я что-то резко и с достоинством ответила ему. Потом я подошла к своему любимому мужчине, видимо, мужу. Его имя Сулейман, а мое Суламиф. Еще периодически появлялось в голове имя Сулико. Не поняла, к чему это. Он был почти в такой же одежде, в шароварах, точно не помню верх, может быть, как туника с рукавами, в светлой чалме с камнем посередине. Глаза были большие, возможно, голубые, на лицо очень приятные. Мы с ним гуляли в саду, он обнимал меня то за плечи, то за талию. В саду летали птицы, и было очень красиво, и нам было хорошо. Я видела какие-то здания, высокие, как будто построенные из сплошного светлого камня. Потом мы зашли в дом, видимо, во дворец. Под столом я взяла маленькую золотую шкатулку. Потом мы снова вышли в сад и вдвоем вместе выпустили белую птицу в небо. Она улетела из наших рук, которые мы подняли к небу. В конце моего фильма наступило самое странное. Когда я разгребала руками землю под деревом и посмотрела на руки, то увидела какие-то темные коричневые руки. Руки взяли бумажные деньги». Может быть, они были такие грязные, а мне еще пришла мысль, что это совсем не женские руки. В какой-то момент мне даже показалось, что там есть колготки. Я взяла с собой три вещи — любовь, любимого мужчину, смелость. И обратно я улетала черной птицей. Какой мне сделать вывод из увиденного? Я так понимаю, что любовь для меня очень важна, и достоинство, и честь. Но почему я танцевала, если я была богатой дамой? В интернете я нашла, что в Индии были девадаси, красавицы, которые дарили усладу богам своим танцем. Они танцевали на празднествах божеств или знаменитых правителей. И девадаси изначально могла стать лишь девочка из высшей касты, и редко, но они выходили замуж. О моем замужестве говорила алая точка в середине лба — бинди. Танцы я всегда любила. В первой половине моей настоящей жизни их было много. Возможно, это пришло из прошлой жизни. Единственное, они не были профессиональными. Почему я улетела обратно черной пятницей? Какое-то беспокойство это у меня вызвало. Может быть, есть какая-то темная сторона в моей душе в настоящем. Но с другой стороны, почему именно черный цвет птицы должен внушать беспокойство? Черные птицы ведь тоже птицы. Тем более, что по нумерологии я во второй цифре восьмерка. Возможно, это был ворон. 195. Сама медитация была направлена на счастливое воплощение в прошлой жизни. Во время регрессии я оказалась на территории, на которой располагается современная Колумбия в 1722 году. Я была красивым, ухоженным и очень состоятельным мужчиной в возрасте 40-45 лет. Род занятий — ценные бумаги. В свободное время он что-то писал в кабинете своего большого и красивого дома. Я подумала, что это будущая книга или мемуары. Кабинет был обставлен дорогой и тяжелой мебелью. Кроме того, мужчина разводил лошадей. Он был очень спокоен и уравновешен, исполнен чувством собственного достоинства и уверенности. К нему приходили по делам разные высокопоставленные люди. Я не видела, чтобы он был с кем-то дружен, но у него была прекрасная семья, жена и двое детей, мальчик и девочка лет 8-10. Все были очень красиво одеты по моде того времени. Этот человек очень любил свою жену, которую звали Изабелла. Самым любимым его времяпрепровождением были прогулки и игры на воздухе в кругу семьи. Он был однолюбом и никогда не выбирал работу в ущерб семье. Семья была счастлива. Именно это состояние счастья, а не что-то материальное, мне захотелось взять с собой. Пока я не понимаю, почему увидела именно такую картинку. Возможно, чтобы подумать над суетой в текущей жизни. А может, чтобы вспомнить, что в жизни можно быть счастливым не в моменте, а в системе. Еще я заметила такую связку. В одной из предыдущих медитаций с вами я познакомилась с ангелом-хранителем, которого зовут Лионель. И тогда я решила, что он имеет отношение к Южной Америке. Но связано ли это с последней регрессией, не знаю. Однако мне казалось, что во время полета в счастливое воплощение ангел летел со мной. 196. Регрессия 3. Я седой старец с бородой, мудрец, учитель. В лаптях иду в далекие места. Там я встречаюсь с воинственно настроенным человеком, князем. Я ему что-то объясняю, мы обсуждаем это вместе. Позже мы встречаемся взглядами во время его возвращения в город. Это взгляд благодарности, и я понимаю, что я остановил войну и спас много жизней. Я учу мальчишек. Мы сидим у костра, я что-то им рассказываю. Они такие забавные, радостно смеются и тепло согревают наши сердца. В конце жизни я живу в пещере, очень похожей на пещеры Каппадокии. В мешочке у меня несколько монет и перстень. Это признание и благодарность. Был еще эпизод из предыдущих регрессий 2022 года о самом лучшем воплощении. Я сижу у костра, люди целуют мою руку, и я благословляю их. А это уже путешествие в этой жизни в Каппадокию, Турция. Мы с экскурсоводом и сыном спускаемся в подземный город Диринкую. В одной из самых больших зал я чувствую мощный поток энергии. Он пронизывает все тело, и я вижу склоненных людей вокруг себя. Они выглядят, как прозрачные светящиеся сферы. Я очень испугалась тогда такой мощной энергии и убежала из этого места. Экскурсовод позже рассказывала, что в это место приезжают для медитации и экстрасенсы, и христианская религия начала активное распространение проповедниками из Каппадокии. Это, конечно, очень смелое предположение и первая мысль после регрессии, что тот старец и был почитаемым человеком из подземного города Диринкую. Так сложился прекрасный пазл, который преследовал меня долгое время. 197. Эту регрессию я с вами делала в 2022 году. Решила описать ее, и если кому-то она в жизни поможет решить свои проблемы, буду очень рада. На регрессию я шла с запросом. Чем же я прогневала судьбу, что тема рождения ребенка мне далась так сложно? Вернее, судьба дала мне первую беременность, но весь мир был против рождения ребенка. Семья отговаривала меня рожать с аргументами, что я еще так молода, что я разрушу свою жизнь, учебу, и никто меня не поддержал. Жуткое чувство вины преследовало меня долгое время из-за аборта. Потом было 2, 3, 4 беременности с выкидышами на ранних сроках, больницы, бесконечное лечение и непонятные причины. В моей жизни появился человек, который наполнил меня любовью, и благодаря этой любви я смогла родить. Всю пятую беременность я пролежала в научно-исследовательском центре акушерства и точно знала, что именно этого ребенка я выношу. До последнего держала в тайне свою беременность от семьи, чтобы никто не мог даже мыслью навредить ребенку. Рожала легко, с мыслью, что сделаю все возможное, чтобы ребенок с минимальным стрессом появился на свет. Задолго до регрессии я периодически видела образ и не могла понять, что это за ощущение. Сеновал, рассвет, вдалеке виднеется замок, любовь, очень теплые и нежные отношения и ощущение тоски. Тоски величиной с черную дыру, ощущение разлуки и потери, что я не смогу испытать это больше никогда в жизни. Регрессия. Я, молодая девушка в белом платье, играю на рояле, живу в замке, знатный род, похожий на Европу. Я на сеновале с любимым человеком, и тоска, нестерпимая тоска разлуки. Он ушел. Повитуха принимает роды. Я умираю во время родов очень молодой. Любимого человека нет со мной, и он не знает о моей беременности. И тут я понимаю, что любимый человек в той жизни — это мой сын в текущей. И все встало на свои места. Я поняла и смогла простить свою семью, которая на уровне памяти ДНК все же оберегала меня в этой жизни. Я поняла чувство одиночества, которое меня преследовало во время беременности. Я поняла и приняла период саде-сати, который пришелся на первую четвертую беременности и пронес через мое тело столько смерти и боли. Я поняла, почему мне так сложно было отпускать сына из ситуации, которые происходили при разделении с ним. И что благодаря любви, такой многогранной, и умению прощать, можно изменить жизнь». Есть вещи, которые невозможно объяснить событиями этой жизни, а дверь, открытая в прошлую жизнь, помогает поставить точку на проблеме, которая мучила долгое время и не одну жизнь. 198. Я, как обычно, дремала, ну или я так это называю. Я помню всегда только начало и четко просыпаюсь в конце. В этот раз, когда вы уже сказали «если есть деньги, их тоже возьмите». Я не расстроилась и ничего такого ни на что особо не рассчитывала. Мне нравится находиться в вашем поле и в группе. Не буду останавливаться на достигнутом. Возможно, в следующий раз что-то получится. Благодарю вас за ваш труд, успехов и всего самого доброго. Хочу только добавить, что после первого раза сразу разболелась очень голова и на следующий день болела, а так особо больше ничего необычного не заметила. Я нахожусь в подъеме, готовлюсь к запуску небольшого бизнеса и прохожу много курсов в этом направлении. Как и в ваших рекомендациях по моему гороскопу на этот год, удача в обучении. 199. В этот раз я видела отрывки и, скорее всего, выспалась, восстановилась, так как проваливалась и не слышала вас. Видела со спины женщину плотную, в чистых одеждах и в чепчике, как продавщица цветов или молочница. Она пышная, но очень шустрая. Бегала, собирала детей, зверушек во дворе, и от нее такая любовь была и благодать, что я попросила в себе сохранить это чувство. Это спокойствие и радость от любимого дела здесь наяву. Большую часть времени проспала. Класс. 200. Сцена первая. Видела себя горным орлом, парящим над высокими горами. Даже долетела до вершины Эвереста и видела гору Кайлас. Когда нужно было выбирать, в какую страну полететь, где мне было хорошо, я не знала, куда лететь — в Корею или в Россию. Видела ноги, были обуты то в лапте, то в корейскую национальную обувь, то опять в лапте, то корейская национальная обувь. И увидела Россию. Я женщина, одета в строгий серый костюм. Обувь кожаная, черная, на низком широком каблуке. Рубашка белая, строгая, строгая юбка, пиджак строгий, и на нем кармашек, к которому приколот значок депутата. Волосы темные, волнистые, стрижка под каре. Очень много двигалась, разговаривала громко. Если была недовольна людьми или результатом, могла жестко высказаться. Критика на людей, на ситуацию была резкой и могла даже послать матом, похоже на характер Жириновского. Больше времени проводила в кабинете и часто снимала пиджак. Он мне мешал в работе. могла высказываться грубо, размахивая руками, много писала. Показали, как я выступаю на съезде депутатов. Я за трибуной стою и что-то громко и четко говорю. Смотрю на всех и никого не упускаю взглядом. Все смотрели на меня, и никто не мог даже пошевелиться. Я смотрела на них напряженно, и энергия в глазах нереальная. Часто поднимала руку вверх, сжимая кулак. Помещение было не очень большим. Бетонные стены, маленькая трибуна из дерева, то ли темного красного цвета, то ли темно-зеленого. А позади меня длинный стол, накрыт скатертью. За ним сидели главы комитета. Мой кабинет выглядел так же. Бетонные голые стены, большой широкий стол, заваленный бумагами и папками, сейф и какие-то шкафчики. Показали, что я говорю на закрытом совещании. Границы России нужно укреплять, экономика и так будет расти, у нас много ресурсов для этого, но, как доказывает история России, наши границы не защищены. Это еще раз доказала Вторая мировая война, что границы России слабы для других. Политика. Вот на что нужно обратить внимание и сконцентрироваться только на политике. Внутренняя политика и внешняя политика — это самые важные вопросы для нас. Создавая крепкую политику внутри страны, мы также укрепим ее и за пределами наших границ. Историю не нужно забывать, а внедрять, писать, говорить, и чтобы знал весь мир на века нашу историю России. И, как это сейчас очевидно. Сцена вторая. Я русская, со светлыми волосами. Полулежу на лежаке, на солнышке, в спортивном костюме, держу бокал шампанского. Я с коллегами и друзьями на рыбалке. Все молодые, развитые, интересные люди. Они сидят под тенью в круг и негромко разговаривают, тоже держа в руках бокалы шампанского. Я говорю: «Вот мы ловим рыбу и готовим вкусную уху. А вот вы, Евгений Иванович, готовите свой шашлык, который любите. Но ведь мы на рыбалке». Евгений Иванович тоже стоял под тенью и картонкой отмахивал дым от шашлыка. Он повернулся всем телом ко мне, был очень высокий, одет в светлые брюки и темную клетчатую рубашку. Он широко улыбнулся во все зубы, зубы были ровные, белые, и остальные люди тоже улыбнулись широко и тихо засмеялись. В моем характере всех подзадоривать и провоцировать на спор, на идеологию. В общем, покоя от меня у других не было. Сцена третья. Я очень любила Россию. Любила быть рядом с речкой, сидеть на скамейке среди берез и других деревьев. Сидеть и просто ни о чем не думать. Сцена четвертая. В моем кабинете был тайник. Я его открыла и взяла оттуда шкатулку. Она была небольшая, но похожая на королевскую с ценными камнями. Очень красивая. Я взяла ее с собой и спрятала под рубашку. Затем взяла огромный брезентовый мешок и стала из сейфа вытаскивать много денег. Их было так много, что мешок был почти неподъемным. Затем увидела корону, очень высокую, всю в драгоценных камнях и бриллиантах. Забрала из прошлой жизни качество внутреннюю силу, все самое лучшее, что давало мне двигаться вперед. Сцена пятая. Видела мужчину. Я русская, а он иностранец, кореец из Южной Кореи, и мы тайком от всех встречались. Очень любили секс, друг друга любили. Сцена шестая. Все, что я забрала с собой в будущее. Я оказалась в просторном и высоком доме, где стены из стекла и было много солнечного света. Чувствую мужскую энергию, как дымок, но черного цвета. Показали только лицо. Было похоже на мужчину, который сейчас у нас работает с января 2025 года. Я спросила: «Ты будешь меня любить?» Он ответил: «Да». Его звали Ким Ыен. Мой вывод. Трудно писать, ведь я слишком готовилась к регрессии. Слишком много вопросов было в голове из-за страха, что не справлюсь с жизнью. Она меня сломает. хотя вы и говорили, и предупреждали, что перед медитацией нужно расслабиться и ничего не ожидать, я не справилась с собой, хотя и пыталась. Слишком давит на меня эта кармическая задача в отношениях. А во всем остальном я поняла, что с жизнью я неплохо справляюсь и в прошлых жизнях имела внутреннюю силу. Вот что делать с отношениями? Ведь опять неясно показали мужчину, а я была так счастлива его видеть, что не заметила, что энергия как дым черного цвета, и даже хотела скрыть этот факт от себя и от вас. Теперь буду работать над собой и ничего уже не ожидать. Это уже мой совет самой себе — довериться жизни. 201. Увидела себя маленьким, брошенным, никому не нужным ребенком. Спала на улице. 202. Мысли не дали полностью расслабиться и начало так сильно ломить тело, что просто выбросило из состояния. Дошла до замка, стены и все. Ноги ломила, начала чесаться, просто открыла глаза и сидела слушала. 203. Я молодой самурай, сильный, смелый, отважный, но почему-то я в тапочках. Меня везет на лодке под джунглем добродушный старик. Кто он, я не знаю. Я уже в замке 17 века. Видела молодую женщину. Это моя мама. Она в теле молодой девушки и в белой сорочке. Меня убили копьем в возрасте 31 года. Погибал я в отваге, в поле, хотя не понимаю, за что воевал и с кем. Меня хоронили мои соратники, самураи. Через неделю люди жили, как и жили. Не могу понять и соотнести все увиденное с этой жизнью. Буду ждать сон, так как ко мне все приходит через сон. Вижу многое через сны. 204. Средневековье. Стены, много света и лестница, как лучи света, но без лиц, без людей. 205. Я видела себя в 27 лет, блондинка с голубыми глазами, вьющиеся волосы, невысокого роста. Римские цифры, муж с бородой, высокий, красивый, я как будто аристократка. Я вышла к народу с наследником, младенцем. Ребенок был на руках у мужа. Меня народ приветствовал, я на балконе стояла с сыном и мужем. Муж Александр. На мне белое платье в пол с бретелью через плечо. Я добровольно приняла решение больше не проснуться. Попрощалась со своим народом. Муж обещал меня найти сквозь пространство. Я умерла от счастья, которое переполняло меня. Это был добровольный мой выбор. Молодая, красивая, здоровая, любимая. Я обрела полное счастье. Видела свои похороны и то, как мужу было больно, но он не плакал. Он как воин, сильный, стойкий. Потом он пил постоянно после моей смерти. Я поняла, почему в этой жизни близкие мне мужчины пьют. Отец, отчим, мужья. Мне было очень больно. 206. Хочу понять, было ли это мое воображение, либо картинки из прошлой жизни. Я увидела себя красивой женщиной 44 лет, блондинкой по имени Леонора. Я жила в красивом и богатом доме. На деревянном столе стоял большой телефон. Обстановка 1930-1940 годы. Я была писательницей, писала книги. «Послание влюбленных». У меня была дочь лет 4. Ее звали Кати. Она постоянно спрашивала у меня, когда придет папа. Я не знала, что ответить. Дочь была темноволосой, похожей на своего отца. На моих похоронах сильно плакал мужчина. Я умерла в 78 лет от лихорадки. Этот мужчина был моим мужем, и он переживал, что проводил со мной мало времени. После моей смерти он опубликовал мою рукопись, и она стала очень известной. В этой жизни мне, кстати, нравится писать. Раньше писала стихи. В школе мои сочинения были лучшими. Вот такое совпадение. 207. Я видела средневековье, замок. Королевская шикарная для своего времени кровать, покои. Деревянный потолок, сумерки. Потом зал приемов. Приходят люди на прием. видела трон со стороны, женщину в красивой одежде рядом сидящую, с косичками красивыми, закрепленными в пучок сзади. Приходят послы, люди все время приходят на прием, кто-то что-то все время просит, несет дары, я постоянно принимаю решения. Смерть свою не видела. Далее было небольшое короткое видение себя. Я старик у костра в лесу, травник. Белая борода, светлая рубашка, штаны. Я славянин. Бросаю что-то в костер и читаю какое-то заклинание. Затем другое время, не понимаю какое, видела, как я сажусь на лошадь в доспехах, кольчуга. Какая-то женщина меня провожает. Ночь, мне надо ехать. Потом я поднялась по винтовой лестнице наверх. Я смотрю на море, наверху смотровой башни, опять замок. Я высматриваю корабли, которые могут плыть в мою сторону. Замок каменный, холодный. Я одна. Чувство одиночества от того, что ты на вершине горы. Все время нужно обороняться. Я постоянно думаю о войне и о необходимости защиты, как калейдоскоп разных отрезков. Все. 208. Увидела себя маленьким мальчиком 10 лет. Светлый, русый блондин в сером костюме сидел с родственниками на скамейке возле деревянного бедного дома. Сначала не мог войти в дом, как будто все двери были закрыты. Потом зашел, увидел кровать с белой простыней и подушкой, лег и чувствовал себя одиноким и ненужным. Потом я оказался в гробу. Я понимаю, что умер. Но никто не плакал, как будто никого не волновало, что я умер. Никто не переживал, и ничего не произошло. 209. Все время хотелось все делать быстрее. Быстрее провалиться в зеркало. Быстрее спускаться по лестнице и так далее. Я оказалась на улице, похожей на средневековые европейские улицы. Я молодой, невероятно красивый мужчина, 23 года, имя Стивен. Я занимался карточными играми, махинациями и разводил женщин на деньги. Богатые женщины сами падали мне в объятия, а я ими пользовался и крутил ими, как хотел. Смерть моя случилась на дуэли или что-то типа дуэли. Разъяренный муж одной из охмуренных мною женщин меня застрелил. В конце жизни я подумал, что надо было быть хитрее, лучше прятаться. Мое тело везли на телеге, чтобы то ли сжечь, то ли утопить. Провожали меня два моих друга и девушка, которая работала официанткой в том месте, где я жил. Жил я типа на втором этаже над баром. В процессе регрессии мне не удалось понять, кто эти люди. 210. Видела большое зеркало в золотой рамке. Женщина с гулькой на голове. Вошла, много золотых нитей, толстая золотая нить летела вниз. Открылись двери в тронный зал, огромный, как во времена королей. Потом увидела статусную женщину в красном бархатном платье и потом все-таки отключилась. 211. Я теперь поняла, почему всегда ухожу от своих мужчин, любя. Как от этого избавиться? Это из прошлой жизни. Это как будто на пике своем оставить след в их сердце. 212. Сначала вспышка. Ясно видела яркое солнце. Тепло, свет. Вдали огромный замок песочного цвета со шпилями, как в сказке. А вокруг пустыня. Потом словно очнулась и начала додумывать, следить за словами и голосом. Позитивные. Нет страха. Наоборот, кажется, что все хорошо, ярко и солнечно. Такое ощущение, что я верблюд. Потом видела девочку. Одета, как красная шапочка, деревянные башмаки. Высокое пустое помещение. Лежу на соломенном матрасе на земляном полу. Слабая, сил нет, как будто голодная. Совсем худая, бледная, и нет сил. Совсем. Свет откуда-то сверху. Потом темнота и никаких звуков, просто тишина и темнота. Ни звука за все время, нет никаких звуков и никого вокруг. Одна, нет страха, приняла как должное. 213. Я видела себя маленькой девочкой лет 5. Меня звали Амико. Я была в поле на побережье, вода была внизу, то есть это обрыв. Вокруг меня поле, высокая трава, дует ветер. На мне белые колготки и голубые сандалики, светлая кофта с длинным рукавом. В волосах синяя лента, в руках игрушка. Дом далеко. Я жду папу, очень жду. К маме не хочу. Не люблю маму. Больше ничего не было. Я умерла. Я шагнула с обрыва сама. Я никому не нужна. Но это была игра. Я не хотела умирать. 214. Я увидела картину с четким изображением лица старой женщины в платке. И в этом изображении я слилась с ним и оказалась на цветочном лугу. Я увидела старый дом, но в зеркале не нашла своего отражения и не узнала своего имени. В доме я не смогла найти ни одного человека. Когда я вышла на улицу, на лугу работали люди. Я подошла к одному из них, который, возможно, был моим старшим сыном в этой жизни, но я не почувствовала никакой связи с этим мужчиной. Кровать, на которой я лежала и умерла, была одноместной, стояла у окна, а напротив находилась дверь наружу. В доме было несколько комнат. Я спокойно умерла от старости, и на похоронах было мало людей. Среди них я увидела того же мужчину, который работал на лугу. Больше я ничего не видела и не чувствовала. Я искала детей, казалось, что это навязчивая мысль из этой жизни, но никого не нашла.